Мар выглядел безумно усталым. У него даже не нашлось сил встать с кресла. Шицян извинился за вторжение и поздравил с повышением, но мэр лишь покачал головой. «Настали трудные времена, и снова пригодились грубые дикари из прошлого». «Вы, должно быть, самый высокопоставленный проснувшийся на Земле». «Как знать. Не исключено, что в дальнейшем наших соотечественников будут назначать и на более высокие посты». «А что случилось с прежним мэром? Сломался и сбежал?» «Нет-нет, среди современных тоже бывают крепкие духом. Он отлично знал дело, но 2 дня назад погиб в автомобильной аварии в районе беспорядков». Мэр заметил стоявшего позади Шицяна Ло Цзи и немедленно протянул ему руку. «Здравствуйте, доктор Ло. Конечно, я узнал вас. 2 столетия назад я вас боготворил. Из той четверки вы больше всех походили на отвернувшегося. Я так и не понял, чего вы добивались». А в следующее мгновение огорошил. «Вы уже 4-й спаситель за последние 2 дня. За дверьми стоит очередь из десятков других, на которых у меня нет ни времени, ни сил». «Мэр, Ло Цзи не такой, как они. 200 лет назад...» «Разумеется. 200 лет назад его выбрали из миллиардов человек, поэтому я и согласился вас принять». Мэр указал на Шицяна. «Кроме того, у меня к вам есть дело, но мы обсудим его позже. Давайте сначала услышим, с чем вы пришли. Маленькая просьба, не рассказывайте мне о вашем плане спасения мира. Эти идеи всегда такие многословные. Просто скажите, что требуется от меня». Когда Ло Цзи и Шицян объяснили, мэр сразу же покачал головой. «Даже если бы я хотел помочь, то не смог бы. У меня самого скопилась куча докладов для высшего руководства. Но даже мое начальство сидит слишком низко. Это руководители провинциального и национального уровня. Сейчас всем трудно. Вы же понимаете, что на их уровне приходится разгребать еще большую кучу проблем». Ло Цзи и Шицян следили за новостями, поэтому знали, на что намекает мэр. Разгром объединенного флота мгновенно возродил забытые на 2 сотни лет идеи эскапизма. Европейское Содружество даже подготовило проект отбора 100 тысяч кандидатов для исхода через общенациональную лотерею, и избиратели его одобрили. Но после голосования большинство из тех, кому не досталось билета в космос, устроили крупные беспорядки. Общественное мнение объявило эскапизм преступлением против человечества. Когда выжившие космические корабли развязали битву тьмы, обвинение в эскапизме получило новый оттенок. Недавние события доказали, что если оборвать духовную связь человека с Землей, затерянные в космосе экипажи перестают быть людьми. Даже если исход удастся осуществить, человеческой цивилизации не выжить. Она превратится в силу зла и мрака. Подобно Трисолярису, такая сила будет противоположна цивилизации Земли и станет ее врагом. Даже придумали термин «негокультура». Когда капля приблизилась к Земле, ажиотаж вокруг эскапизма достиг апогея. В средствах массовой информации предупреждали, что, скорее всего, кто-нибудь постарается удрать, прежде чем капля нанесет удар. К орбитальным лифтам и космопортам понеслись толпы людей, жаждущих перекрыть все выходы в космос. Это было им, безусловно, по силам. В эту эпоху оружием мог владеть кто угодно, и почти в каждом доме лежал лазерный пистолет. Конечно, такой пистолет не представлял угрозы для кабины орбитального лифта или взлетающего челнока. Но, в отличие от традиционного оружия, много лазеров можно нацелить в одну точку. Если лучи 10 тысяч лазерных пистолетов попадут в одно и то же место, они прорежут что угодно. Вокруг космодромов собирались десятки, сотни тысяч, а порой и миллион человек, и добрая треть из них носила оружие. При виде поднимающейся кабины лифта или разгоняющегося космического аппарата они стреляли одновременно. Луч лазера летит по прямой, облегчая прицеливание. Множество одновременных выстрелов попадало в цель и разносило ее на куски. Сообщение Земли с космосом почти полностью прекратилось. Дела шли все хуже и хуже. Два дня назад многие стали наводить лазеры на космические поселения, расположенные на геостационарной орбите. В интернете появились слухи, что некоторые из них перестраивают в корабли исхода. Проходя огромное расстояние, лазерные лучи рассеивались и слабели. Кроме того, поселения вращались, поэтому лазерные атаки не причиняли им вреда. В последние дни они стали неким видом публичного развлечения. Сегодня в полдень Новый Париж, третий космический город Европейского Содружества, подвергся одновременной атаке из северного полушария 10 миллионами лазеров. Внутри города резко повысилась температура, и население пришлось эвакуировать. Из орбитального поселения Земля оказалась сияющей ярче Солнца. Вот почему Ло Цзи и Ши Цяну было нечего сказать. «Я восхищен вашей работой в бюро иммиграции проснувшихся», — обратился мэр к Ши Цяну. «И Го Джинмин тоже. Вы ведь с ним знакомы? Он недавно пошел на повышение. Его назначили на пост директора бюро общественной безопасности. Он вас очень рекомендовал. Я надеюсь, что вы решите поработать с нами. Такие люди, как вы, сейчас очень нужны». Ши Цян на мгновение задумался, а потом кивнул. «Сначала наведу порядок в своем районе. Как идут дела в городе?» «Все хуже, но пока что мы контролируем ситуацию. Сейчас концентрируемся на бесперебойной работе генераторов индукционного поля. Если только они остановятся, весь город рухнет». «Это не те беспорядки, с которыми мы встречались в былые времена». «Не те. Прежде всего, у них иная причина. Люди утратили веру в будущее, их очень трудно остановить. В то же время в нашем распоряжении лишь ограниченные средства». Мэр включил настенный видеоэкран. «Вот центральная площадь с высоты в 100 метров». На этой площади Ло Цзи и Ши Цян укрывались от нападения летающего автомобиля. С высоты, на которой располагалась камера, было невозможно увидеть ни мемориал Великой Пади, ни окружающий его участок пустыни. Вся площадь предстала морем белого цвета, в котором, подобно зернам риса в котле, бурлили светлые точки. «Это люди?» — удивленно спросил Ло Цзи. «Обнаженные люди. На площади идет оргия. Уже собралось более 100 000, и постоянно подходят новые». В эту эпоху полагалось воспринимать как должные и гетеросексуальные, и гомосексуальные отношения, а также многое другое, чего Ло Цзи не мог себе даже представить. Теперь это считалось нормой. Но, тем не менее, происходящее на площади напомнило ему библейское повествование о разврате, случившемся прежде, чем человечество обрело 10 заповедей. Воистину, наступил судный день. «Почему правительство не пресечет эти безобразия?» — сурово спросил Ши Цян. «А что мы можем поделать? Они не нарушают никаких законов. Сделаем мы хоть что-нибудь, и преступником окажется правительство». Ши Цян глубоко вздохнул. «Понимаю. В это время у полиции и армии мало полномочий. Мы перелистали все своды законов, но не нашли ничего подходящего», — пояснил мэр. «Да, ну и город. Не жалко будет, если капля разнесет его в клочки». Ло Цзи вздрогнул, услышав слова Ши Цяна, и спросил, «Сколько осталось времени до падения капли?» Мэр переключил видеоканал на выпуск новостей. Сцену разврата сменила модель Солнечной системы. Траектория капли, похожая на орбиту кометы, ярко светилась красным и обрывалась недалеко от Земли. В нижней части экрана мерцали цифры обратного отсчета. Если капля не сбросит скорость, она достигнет Земли через 4 часа и 54 минуты. Бегущей строкой передавали экспертный анализ. Несмотря на охвативший планету страх, ученые быстро справились с потрясением от разгрома флота, поэтому мнение специалистов было спокойным и рациональным. Человечество по-прежнему не понимало, ни какая энергия приводит зонд в движение, ни какой тип двигателя. Но ученые полагали, что капля испытывает трудности с источником энергии. Покинув зону уничтожения флота, она долго и медленно разгонялась к Земле. Зонд прошел рядом с Юпитером, но, не обращая внимания на три корабля, оставшихся на базе флота, осуществил разгон гравитационным маневром. Специалисты сочли, что запасы топлива на капле подходят к концу. Ученые продолжали утверждать, что атака Земли зондом — полная чушь, но в то же время не предлагали никакого другого объяснения. «Мне пора идти, а то город и в самом деле уничтожат», — сказал Ло Цзи. «О чем вы?» — спросил мэр. «Он думает, что капля охотится именно на него», — пояснил Ши Цян. Мэр рассмеялся, но улыбка получилась натянутой. По-видимому, он уже давно не смеялся. «Доктор Ло, вы неисправимый эгоцентрист».